Восьмой блок. Массаж левой руки. Рука укладывается под 90 градусов к телу. 69. Воздействие на регион левого плечевого сустава. Прием направлен на снятие напряжения с мышц груди, улучшение кровообращения в левой руке, у женщин улучшение кровообращения в левой молочной железе. ИПП. Лежа на спине. Голова лежит на полу, правая рука и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. Левая рука отведена в сторону на 90 градусов и лежит на мате ладонью вверх. А. ИПТ. Встаньте на колени так, чтобы ваши голени были параллельны телу пациента. Правой рукой зафиксируйте предплечье пациента на полу. Центр ладони левой руки установите в центре головки левого плечевого сустава пациента. Центр вашего левого плеча должен находиться над центром левого плеча пациента. Перенесите вес тела на левую ладонь и надавите на плечо пациента. Повторите надавливание 10 раз в одной точке. Фото 155. Б. ИПТ. Не меняя позицию ног, опуститесь на пятки и поставьте большой палец левой руки на большую грудную мышцу пациента сбоку, ближе к головке плеча. Остальные 4 пальца левой руки свободно лежат поверх большой грудной мышцы. Фото 156. Надавите на край грудной мышцы большим пальцем движением от себя. Используйте движение всем корпусом. Затем ослабьте давление и переставьте палец на 2 см ниже по краю мышцы. Повторите прием в 3 точках по одной линии. Повторите разминание по одной линии 3 раза. Переставьте большой палец на широчайшую мышцу и разомните по одной линии, как и грудную мышцу, в 3 точках. Повторите разминание по одной линии 3 тура. Фото 157-158. Рекомендации. Сохраняйте фиксацию левой руки к мату на протяжении выполнения всех разминаний. 70. Массаж двуглавой мышцы левого плеча. Прием направлен на расслабление локтевого сустава. ИПП остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. Левая рука отведена от туловища на 45 градусов. ИПТ. Встаньте на колени так, чтобы левая рука пациента лежала между вашими коленями. Сделайте массаж двуглавой мышцы левого плеча разминанием с растиранием по двум линиям в 5-7 равноудаленных точках от плечевого до локтевого сустава. Повторите 2 тура. Фото 159. Затем сложите 2 больших пальца параллельно друг другу и сделайте массаж внутренней поверхности локтевого сгиба движением на себя по одной линии перпендикулярной плечу в 2-3 точках. Фото 160. Повторите 2 тура. Возможные ошибки. При разминании смещаетесь на внутреннюю поверхность плеча, где близко к поверхности расположен плечевой нерв. 71. Массаж предплечья левой руки. Прием направлен на расслабление мышц предплечья и улучшение кровообращения в кисти. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. Левая рука отведена от туловища на 45 градусов. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, сидя на коленях. Рука пациента лежит на мате между вашими коленями, ладонью вверх. Массаж внутренней поверхности предплечья. Сделайте массаж внутренней поверхности предплечья от локтевого до лучезапястного сустава по 3 линиям. Используйте прием разминания с растиранием. Разомните центральную линию в 6-8 равноудаленных точках 3 раза, внутреннюю и наружную линии по 2 раза. Фото 161. Массаж наружной поверхности предплечья. Захватите кисть левой руки пациента своей левой рукой, как при приветствии рукопожатием. Согните в локтевом суставе, подставьте на локоть и разверните предплечье и кисть пациента ладонью вниз. Правую руку ладонью вверх установите под предплечье ближе к локтевому суставу так, чтобы большой палец находился на наружной поверхности предплечья, а остальные 4 пальца — на внутренней стороне предплечья. Прижмите большим пальцем мышцу длинный разгибатель пальцев к локтевой кости, а левой рукой сделайте поворот кисти наружу. Ослабьте давление большого пальца правой руки. Левой рукой поверните кисть пациента в исходное положение ладонью вниз и переставьте правую кисть на 1 см ближе к запястью и повторите прием. Таким образом, промассируйте наружную поверхность левого предплечья от локтя до запястья по одной линии в 6-8 точках. Фото 162. Повторите 2 тура. Возможные ошибки. Путаете свою правую и левую руки. Правильное исходное положение исключает ошибки при выполнении приема. 72. Воздействие на левый локтевой сустав. Вращение плюс разгибание. Прием направлен на увеличение объема движения в локтевом суставе. ИПП. Остается то же, лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Положение тела остается тем же. Большим и указательным пальцами левой руки захватите левое запястье сверху. Правой рукой поддерживайте руку под локоть. Сделайте левой рукой 3 вращения в локтевом суставе изнутри наружу по максимальной амплитуде. Ладонь левой руки пациента во время вращения должна быть обращена вниз. Фото 163. Затем разверните предплечье ладонью вверх и сделайте 2 аккуратных максимальных разгибания в локтевом суставе. Фото 164. Возможные ошибки. При вращении ладонь пациента обращена вверх. 73. Воздействие на запястье левой руки. Растирание с разгибанием. Прием направлен на коррекцию положения костей лучезапястного сустава. ИПП. Остается то же, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Положение тела остается тем же. На свои сомкнутые указательные пальцы уложите лучезапястный сустав левой руки пациента ладонью вниз. Свои большие пальцы рук поставьте сверху на лучезапястный сустав. Быстрым движением указательных пальцев на себя, а больших пальцев от себя, сделайте 2-3 разгибания в лучезапястном суставе по максимальной амплитуде. Фото 165. 74. Вытяжение фаланг пальцев левой руки. Прием направлен на коррекцию суставов пальцев левой руки. ИПП. Остается то же, лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Сядьте максимально близко к левой ноге пациента, упритесь ребром стопы левой ноги в подмышку пациента, правую ногу отведите чуть в сторону. Захватите правой рукой левое предплечье пациента чуть выше лучезапястного сустава. Согните указательные средние пальцы левой руки и захватите ими проксимальную, ближнюю к ладони, фалангу большого пальца. Резко потяните большой палец на себя однократно. Повторите прием с каждым пальцем левой руки. Фото 166-167. Рекомендации. Направление вытяжения должно быть вдоль локтевой и лучевой костей. 75. Массаж ладони. Прием направлен на общее расслабление. Массаж ладони хорошо снимает напряжение головного мозга. ИПП. Остается то же, лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. Левая рука отведена от корпуса на 45 градусов и лежит на мате ладонью вверх. ИПТ. Положение тела можно оставить тем же, можно сесть на колени. Зафиксируйте своими мизинцами большой палец и мизинец левой руки пациента на полу. Поставьте свои большие пальцы на центр основания ладони один на другой. Сделайте массаж ладони 2 пальцами, одновременно по одной линии, в 3 точках от основания ладони до подушечки ладони по центру. Повторите 3 раза. Поставьте большой палец правой руки на основание большого пальца левой руки пациента, а большой палец левой руки на ребро ладони. Разомните основание большого пальца и ребро ладони 2 большими пальцами одновременно в 3 точках, каждый по своей линии. Основание большого пальца и ребро ладони. Повторите 2 тура. Фото 168. Затем приподнимите кисть пациента ладонью вверх и уложите на свои сомкнутые пальцы, сохраняя фиксацию мизинцами. Поставьте на центр основания ладони большие пальцы и растяните ладонь пациента от центра в стороны по 3 линиям. Повторите прием 2 раза. Фото 169. 76. Массаж мышцы, приводящей большой палец левой руки. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Положение тела остается тем же. Правой рукой захватите левое предплечье пациента чуть выше запястья и обратите его ладонью вниз. Согните указательный палец левой руки и установите его под мышцей, приводящей большой палец левой руки. Большой палец своей левой руки положите на мышцу сверху. Сделайте разминание в одной точке 10 раз. Фото 170. 77. Мобилизация левого плечевого сустава. Прием направлен на коррекцию плечевого и акромиально-ключичного суставов, расслабление мышц, участвующих в движении плечевого сустава, улучшение осанки. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Сядьте максимально близко к левой ноге пациента, упритесь ребром стопы левой ноги в подмышку пациента, правую ногу отведите чуть в сторону. Захватите левой рукой левую кисть пациента, как при приветствии рукопожатием. Правой рукой захватите предплечье чуть выше лучезапястного сустава. Слегка натяните руку пациента правой рукой на себя. Кисть должна быть максимально близко к полу. Почувствовав натяжение, сделайте два очень мягких рывка на себя параллельно полу. Затем ослабьте натяжение. Фото 171. Поднимитесь на колени, лицом к пациенту, и уложите левую руку пациента вверх над головой. Если рука свободно не укладывается, положите под локоть валик или подставьте свое правое бедро и зафиксируйте руку на коврике своей правой рукой. Встаньте на колени лицом к пациенту так, чтобы центр вашего таза был по центру левой подмышки пациента. Разверните левую руку ладонью от себя и основанием ладони разомните переднюю поверхность левой лопатки пациента в трех точках от нижнего угла лопатки до подмышки. А затем, не затрагивая подмышечную область, разомните предплечье в двух точках. Повторите прием два раза. Фото 172. Рекомендации. Будьте аккуратны и внимательны при выполнении. У многих пациентов этот прием вызывает болезненные ощущения. После разминания уложите левую руку пациента вдоль тела и перейдите на другую сторону для массажа правой руки. 78. Воздействие на регион правого плечевого сустава. Прием направлен на снятие напряжения с мышц груди, улучшение кровообращения в правой руке, улучшение кровообращения у женщин в правой молочной железе. ИПП. Лежа на спине, голова лежит на полу, левая рука и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. Правая рука отведена в сторону на 90 градусов и лежит на мате ладонью вверх. А. ИПТ. Встаньте на колени так, чтобы ваши голени были параллельно телу пациента. Левой рукой зафиксируйте предплечье пациента на полу. Центр ладони правой руки установите в центр головки правого плечевого сустава пациента. Центр вашего правого плеча должен находиться над центром правого плеча пациента. Перенесите вес тела на правую ладонь и надавите на плечо пациента. Повторите надавливание 10 раз в одной точке. Фото 173. Б. ИПТ. Не меняя позицию ног, опуститесь на пятки и поставьте большой палец правой руки на большую грудную мышцу пациента сбоку, ближе к головке плеча. Остальные 4 пальца правой руки свободно лежат поверх большой грудной мышцы. Фото 174. Надавите на край грудной мышцы большим пальцем движением от себя. Используйте движение всем корпусом. Затем ослабьте давление и переставьте палец на 2 см ниже по краю мышцы. Повторите прием в трех точках по одной линии. Повторите разминание по одной линии 3 раза. Переставьте большой палец на широчайшую мышцу и разомните по одной линии, как и грудную мышцу, в трех точках. Повторите разминание по одной линии 3 тура. Фото 175. Рекомендации. Сохраняйте фиксацию правой руки к мату на протяжении выполнения всех разминаний. 79. Массаж двуглавой мышцы правого плеча. Прием направлен на расслабление локтевого сустава. И ПП остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. Правая рука отведена от туловища на 45 градусов. И ПТ. Встаньте на колени так, чтобы правая рука пациента лежала между вашими коленями. Сделайте массаж двуглавой мышцы правого плеча разминанием-растиранием по двум линиям в 5-7 равноудаленных точках от плечевого до локтевого сустава. Повторите 2 тура. Фото 176. Затем сложите 2 больших пальца параллельно друг другу и сделайте массаж внутренней поверхности локтевого сгиба движением на себя по одной линии, перпендикулярной плечу, в 2-3 точках. Фото 177. Повторите 2 тура. Возможные ошибки. При разминании смещаетесь на внутреннюю поверхность плеча, где близко к поверхности расположен плечевой нерв. 80. Массаж предплечья правой руки. Прием направлен на расслабление мышц предплечья и улучшение кровообращения в кисти. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. Правая рука отведена от туловища на 45 градусов. ИПТ. Оставайтесь в том же положении, сидя на коленях. Рука пациента лежит на мате между вашими коленями, ладонью вверх. Массаж внутренней поверхности предплечья. Сделайте массаж внутренней поверхности предплечья от локтевого до лучезапястного сустава по трем линиям, используя прием разминания с растиранием. Разомните центральную линию в 6-8 равноудаленных точках 3 раза, внутреннюю и наружную линии по 2 раза. Фото 178. Массаж наружной поверхности предплечья. Захватите кисть правой руки пациента своей правой рукой, как при рукопожатии. Согните в локтевом суставе, поставьте на локоть и разверните предплечье и кисть пациента ладонью вниз. Установите левую руку ладонью вверх под предплечье ближе к локтевому суставу так, чтобы большой палец находился на наружной поверхности предплечья, а остальные 4 пальца на внутренней стороне предплечья. Прижмите большим пальцем мышцу длинный разгибатель пальцев к локтевой кости, а правой рукой сделайте поворот кисти наружу. Ослабьте давление большого пальца левой руки. Правой рукой поверните кисть пациента в исходное положение ладонью вниз и переставьте левую кисть на 1 см ближе к запястью. Повторите прием. Таким образом, промассируйте наружную поверхность правого предплечья от локтя до запястья по одной линии в 6-8 точках. Фото 179. Повторите 2 тура. Возможные ошибки. Путаете свою правую и левую руки. Правильное исходное положение исключает ошибки при выполнении приема. 81. Воздействие на правый локтевой сустав. Вращение плюс разгибание. Прием направлен на увеличение объема движения в локтевом суставе. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Положение тела остается тем же. Большим и указательным пальцами правой руки захватите правое запястье сверху, левой рукой поддерживайте руку под локоть. Сделайте правой рукой 3 вращения в локтевом суставе изнутри наружу по максимальной амплитуде. Ладонь правой руки пациента во время вращения должна быть обращена вниз. Фото 180. Затем разверните предплечье ладонью вверх и сделайте 2 аккуратных максимальных разгибания в локтевом суставе. Фото 181. Возможные ошибки. При вращении ладонь пациента обращена вверх. 82. Воздействие на запястье правой руки. Растирание с разгибанием. Прием направлен на коррекцию положения костей лучезапястного сустава. Фото 182. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Положение тела остается тем же. На свои сомкнутые указательные пальцы уложите лучезапястный сустав правой руки пациента ладонью вниз. Свои большие пальцы рук поставьте сверху на лучезапястный сустав. Быстрым движением указательных пальцев на себя, а больших пальцев от себя, сделайте 2-3 разгибания в лучезапястном суставе по максимальной амплитуде. 83. Вытяжение фаланг пальцев правой руки. Прием направлен на коррекцию суставов пальцев правой руки. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Сядьте максимально близко к правой ноге пациента. Упритесь ребром стопы правой ноги в подмышку пациента, левую ногу отведите чуть в сторону. Захватите левой рукой правое предплечье пациента чуть выше лучезапястного сустава. Согните указательные и средние пальцы правой руки и захватите ими проксимальную, ближнюю к ладони, фалангу большого пальца. Резко потяните большой палец на себя однократно. Повторите прием с каждым пальцем правой руки. Фото 183-184. Рекомендации. Направление вытяжения должно быть вдоль локтевой и лучевой костей. 84. Массаж ладони. Прием направлен на общее расслабление. Массаж ладоней хорошо снимает напряжение головного мозга. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на мате, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. Правая рука отведена от корпуса на 45 градусов и лежит на мате ладонью вверх. ИПТ. Положение тела можно оставить тем же, можно сесть на колени. Зафиксируйте своими мизинцами большой палец и мизинец правой руки пациента на полу. Поставьте свои большие пальцы на центр основания ладони один на другой. Сделайте массаж ладони двумя пальцами одновременно по одной линии в трех точках от основания ладони до подушечки ладони по центру. Повторите три раза. Поставьте большой палец левой руки на основание большого пальца правой руки пациента, а большой палец правой руки на ребро ладони. Разомните основание большого пальца и ребро ладони двумя большими пальцами одновременно в трех точках, каждый по своей линии. Основание большого пальца и ребро ладони. Повторите два тура. Фото 185. Затем приподнимите кисть пациента ладонью вверх и уложите на свои сомкнутые пальцы, сохраняя фиксацию мизинцами. Поставьте на центр основания ладони большие пальцы и растяните ладонь пациента от центра в стороны по трем линиям. Повторите прием два раза. Фото 186. 85. Массаж мышцы, приводящий большой палец правой руки. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Положение тела остается тем же. Левой рукой захватите правое предплечье пациента чуть выше запястья и обратите его ладонью вниз. Согните указательный палец правой руки и установите его под мышцей, приводящей большой палец правой руки. Большой палец своей правой руки положите на мышцу сверху. Сделайте разминание в одной точке 10 раз. Фото 187. 86. Мобилизация правого плечевого сустава. Прием направлен на коррекцию плечевого и акромиально-ключичного суставов, расслабление мышц, участвующих в движении плечевого сустава, улучшение осанки. ИПП. Остается тоже, лежа на спине. Голова лежит на полу, руки и ноги выпрямлены и немного разведены в стороны. ИПТ. Сядьте максимально близко к правой ноге пациента, упритесь ребром стопы правой ноги в подмышку пациента, левую ногу отведите чуть в сторону. Захватите правой рукой правую кисть пациента, как при приветствии рукопожатием. Левой рукой захватите предплечье чуть выше лучезапястного сустава. Слегка натяните руку пациента левой рукой на себя. Кисть должна быть максимально близко к полу. Почувствовав натяжение, сделайте два очень мягких рывка на себя параллельно полу. Затем ослабьте натяжение. Фото 188. Поднимитесь на колени, лицом к пациенту, и уложите правую руку пациента вверх над головой. Если рука свободно не укладывается, положите под локоть валик или подставьте свое левое бедро и зафиксируйте руку на коврике своей левой рукой. Встаньте на колени лицом к пациенту так, чтобы центр вашего таза был по центру правой подмышки пациента. Разверните правую руку ладонью от себя и основанием ладони разомните переднюю поверхность правой лопатки пациента в трех точках от нижнего угла лопатки до подмышки. И не затрагивая подмышечную область, разомните предплечье в двух точках. Повторите прием два раза. Фото 189. Рекомендации. Будьте аккуратны и внимательны при выполнении. У многих пациентов этот прием вызывает болезненные ощущения. После разминания уложите правую руку пациента вдоль тела и перейдите в изголовье пациента.